Глава 6, в которой Кира отправляется за покупками, Мерса возвращается домой, у Арнеллы ничего не получается, орбидолочек нарушает слово, а Помпилио не скрывает своего отношения к тирданскому изящному искусству. За время службы у мессера Помпилио мне довелось пережить арест, агрессивную вербовку в межзвездную шпионскую сеть, участие в нескольких воздушных боях, знакомство с бедокуром, то еще наказание, смею вас уверить, и похищение. Да, меня уже похищали. Точнее, не меня, а моего доброго друга Павла Гатова. А мы с Бааламестра попали, так сказать, под горячую руку. Но сути дела это не меняет. Флёр премьеры пропал. Теперь я опытная жертва и знаю, что если меня похитили, значит, я для чего-то нужен и сразу меня не убьют. А значит, в течение первых 2-3 часов бояться нечего. Ну, а потом появятся друзья и вытащат меня из передряги. Как я уже сказал, я был опытной жертвой и потому повел себя не так, как ожидали похитители. Я не кричал, не задавал глупых вопросов, не трясся от страха и послушно исполнял приказы, чем вроде бы немного их разозлил. Полагаю, похитители мне тоже попались опытные и ожидали, что я закричу, начну умолять меня отпустить, спрашивать «за что?», трястись от страха и сопротивляться. Поэтому, когда я, увидев направленный на меня пистолет, молча направился к двери, они слегка опешили. Велели идти быстрее. Я пошел. Велели сесть в машину. Я сел. Велели молчать. Промолчал. Они понимали, что-то идет не так, но никак не могли взять в толк, что именно. И чтобы вернуть себе уверенность, они меня избили. Ну, если точнее, дали за трещину. А когда я упал и закрыл голову руками, вяло попинали ногами. Нет, не в машине. В комнате, в которую меня грубо втолкнули. Не хочу перехваливать своих похитителей, но действовали они в высшей степени профессионально. Сделали все, чтобы напугать меня, не причинив серьезного физического вреда. И не их вина в том, что я не испугался. Из дневника Андреаса О. Мерсы, Алхди. «Ты кто такой?» Еще раз рявкнул Кеннет. Именно так, рявкнул Кеннет. Самый спокойный и сдержанный бандит всего тирданского омута. А, возможно, вообще всего омута. Рявкнул, потому что хлипкий носатый алхимик, в котором губастый алхимик опознал того самого алхимика, вывел старшего отпрыска Нуланда из себя. Взбесил, если называть вещи своими именами. «Ты кто такой?» «Я самый обычный человек». В очередной раз попытался объяснить Мерса, и в очередной раз был прерван. «Можно я его убью?» – прорычал Кайл. И на этот раз Кеннет едва с ним не согласился. «Нет! Но пока нет!» – уточнил старший Нуланд, перехватив заинтересованный взгляд пленника. «Но если он будет вести себя так и дальше...» Носатый поднял скованные наручниками руки, поправил очки и сделал вид, что с нетерпением ждет продолжения. Кайл выругался. Кеннет почесал затылок. Ситуация складывалась дурацкая. Хотя начиналось все неплохо. Налет на доходный дом вдовы Мута удался. Услышав взрывы и сообразив, что у Купера все пошло не по плану, бандиты проникли внутрь через черный ход и почти сразу столкнулись со спускающимся по лестнице мужчиной, хлипким и носатым, который держал в руках женскую статую и тихонько матерился. Возможно, бравые сыновья Нуланда его бы пропустили, но губастый взвизгнул «Это он!» Носатый выругался, получил по голове, потерял сознание и был перемещен в машину. Задерживаться у разгромленного дома вдовы Мута уголовники не стали. Отвезли пленника в клячу, надеясь выбить из него необходимую информацию. Но просчитались, поскольку хлипкий оказался не готовым к сотрудничеству. Мягко говоря. То есть он вроде бы на вопросы отвечал и выглядел при этом растерянным, но у бандитов все равно создавалось впечатление, что Хлипкий над ними издевается. «Что статуя?» – грубо поинтересовался Кайл, трогая пальцем выпуклую грудь мечтающей Аннабель. «Гипс, полагаю», – отозвался носатый. «Что?» «А что может оказаться внутри гипсовой статуи?» Кайл посмотрел на брата. Кеннет развел руками и отвернулся, пряча улыбку. «Зачем тебе статуя?» «Люблю искусство». «Это ты называешь искусством?» Брезгливо поинтересовался, не чуждый прекрасному Кеннет. «Нормальная статуя», — отозвался Мерса. «Вон как твой приятель ее лапает». «Что?» — взревел Кайл. «Да я тебе руку отрежу». «Не сейчас!» Кеннет вытолкал брата за дверь и тряхнул, заставляя успокоиться. Получилось не сразу. «Он над нами издевается!» «Да!» «Да?» – опешил Кайл. «Да!» – повторил старший сын Нуланда. «И ты ему это спустишь?» «Нет, не спущу!» Нарочито медленно ответил Кеннет, заставляя брата прислушиваться. «Но сейчас мы его трогать не будем». «Почему?» «Потому что не знаем, что будет дальше». «Какое нам дело до того, что будет дальше?» – пожал плечами Кайл. «Ты ведь понимаешь, что жемчуг спрятан в статуе?» «Понимаю», – кивнул Кеннет. «Давай убьем носатого и заберем жемчуг», – предложил младший отпрыск Нуланда. «Когда все успокоится, продадим и останемся в большом плюсе». «Это хорошая идея». «Пойду отрежу носатому голову». «Но мы можем заработать больше», – закончил Кеннет. «Каким образом?» «Продадим носатого Галаниту», – ответил старший брат. «Во-первых, спишем долг. Во-вторых, Галанит наверняка подбросит нам денег. Он кажется понимающим парнем». Несколько мгновений Кайл обдумывал предложение, после чего прищурился. «А жемчуг?» «Галанит сказал, что ему нужны грабители, а не их добыча. Так что жемчуг останется у нас». «А если он захочет и добычу?» «Тогда нам придется уменьшить поголовье галанитов на одну штуку», — криво ухмыльнулся Кеннет. «Но сделать это нужно будет так, чтобы к нам не возникло никаких претензий». «Сделаем», — пообещал Кайл. «Твой план мне нравится больше, брат. Давай в самом деле продадим носатого». «Итак, вы потеряли Мерсу», — произнес Помпилио, жестко разглядывая собравшихся в комнате подчиненных. «Какие будут идеи по его возвращении?» Подчиненные с ответом не нашлись. Пока не нашлись, поскольку до сих пор не могли прийти в себя, увидев Дерда Агентура в новом, неожиданном и весьма необычном образе. Во-первых, миссер изменил мисс Вару с костюмом, пусть и элегантным, модным и превосходно пошитым, но все-таки костюмом, к которым до сих пор относился весьма пренебрежительно. Во-вторых, миссер явился на Тердан с пышными усами, в-третьих, с бородкой, в-четвертых, с пышной, аккуратно уложенной каштановой шевелюрой. И последнее обстоятельство окончательно добило офицеров, поскольку до сих пор Помпирио ни разу не прибегал к столь радикальной маскировке. Свита растерялась. «Я слушаю». Офицеры продолжили молчать. «Бабарский!» Почти раздраженно бросил Дерда Агентур, обратившись к самому болтливому члену экипажа пытливого Амуша. Все знали, что Бабарский за словом в карман не полезет. И Бабарский не подвел. «Миссер! Клянусь подтяжками доброго Маркуса, вас точно никто не узнает!» Искренне произнес Иха. И офицеры дружно закивали головами. А сидящий в углу Галилей шумно выдохнул и добавил. Это все подобно знаку пустоты. Разве я спрашивал об этом? Изумился Помпилио. Причем изумился настолько громко и многообещающе, что молниеносно привел суперкарго и остальных офицеров в чувство. Ну, наверное, всех, кроме квадриги. Виноват, бодро отозвался Бабарский. Они встретились в семейной гостинице, находящейся в противоположном от карусели конце Виллемгофа, в спокойном районе для среднего класса. Предусмотрительный Иха на всякий случай снял в ней несколько номеров, чтобы при необходимости было где отсидеться. Но он никак не ожидал, что до отеля доедут не все. Впрочем, этого никто не ожидал. «Вы потеряли Мерсу», — повторил Дердагентур. «Энди не вышел на улицу, как должен был», — доложил Крачин. «Я вернулся в дом, но ни в холле, ни на лестнице, ни в комнате его не нашел. Статуя тоже пропала». «Какая статуя?» — не понял Помпилио. «Мы поручили Энди приглядывать за скульптурой, которую приобрели в качестве сувенира», — вклинился в разговор Бабарский и удостоился выразительного взгляда. «Она ужасна, мессер», — доложил Галилей и принялся рыться в карманах. «Гвардейцы его точно не могли забрать», — добавил Дюкри. «Когда мы с ними разбирались, Мерса был наверху». «Точно?» — жестко спросил Помпилио. «И я стоял на лестнице», — доложил Иха. «Поверьте, мессер, Энди не смог бы проскользнуть мимо меня незамеченным». «А по черной лестнице?» «А зачем ему туда идти?» «А зачем кому-то хватать Мерсу?» И это был главный вопрос вечера. «Зачем кому-то хватать не принимавшего участия ни в переговорах, ни в сражении Энди?» Бабарский резко повернулся к Урану. «Тебя не могли опознать?» «Как кого?» — уточнил Дюкри. «Как человека, вломившегося в алхимическую лабораторию». «Уран?» — поднял брови Дердагентур. «Ты вламывался в алхимическую лабораторию?» «Пришлось, мессер», — признался Дюкри. «Нам потребовались кое-какие припасы для ограбления Терданского музея». В чью голову могла прийти светлая мысль ограбить главное хранилище планеты, можно было не уточнять. «Бабарский!» — грозно осведомился Помпилио. «Мессер, почему вы решили, что Терданский музей ограбил я?» «Не ты?» «Технически нет», — поведал Иха, не услышавший в голосе Дердагентура настоящего раздражения. «Нужно было покопаться в архиве президента Академии наук, а музей оказался рядом». «Узнал что-нибудь интересное?» «К сожалению, нет», — вздохнул суперкарго. «Аксель, идея показалась неплохой, но себя не оправдала», — размеренно ответил Крачин. «Что же касается Урана, опознать его действительно могли, и в этом случае Мерса находится в кляче». «Кляча — это штаб-квартира самого большого клана местного омута», — уточнил Иха. «Избавь меня от подробностей», — махнул рукой Помпилио и поправил парик. Жест никто не прокомментировал. «Почему в кляче, а не в полиции?» «Полицейские приехали позже», — сообщил Аксель. «Я все проверил и гарантирую, что Мерса исчез до их появления». «Но бандиты могут передать Мерсу полиции», — добавил Бабарский. «У них тут процветает нежная дружба». «Тогда решаем так», — протянул Помпилио. «Уран, бери Галилея и отправляйся в сферопорт. Будешь сидеть в цепеле до самого отбытия». «Слушаюсь, мессер». «Бабарский». «Да, мессер». «Ты, я и Аксель едем в клячу». Дердагентур перевел взгляд на Крачина. «Нужно выручать Мерсу». Отправив супруга улаживать возникшие проблемы, Кира засобиралась за покупками. Правда, путь ее лежал не в старый город, который славился обилием дорогих магазинов, ювелирных лавок и прочих милых сердцу любой женщины мест, в которых так легко увлечься и оставить небольшое состояние, а на окраину Виллемгофа, в знаменитый Моторплац, на котором терданы проводили промышленные выставки, по праздникам устраивали парады и шествия, по выходным – состязания гонщиков, а по будним дням Моторплац являл собой самый большой на планете рынок всевозможной техники. Здесь можно было приобрести или заказать все, что угодно. От мотоциклета до цеппеля, как местного, так и инопланетного производства. И выставленные машины могли свести с ума даже того, кто в принципе равнодушен ко всему железному. А Кира равнодушной никогда не была и с удовольствием изучила и мотоциклеты, и двухместные спортивные авто, и большие солидные лимузины с мягкими рессорами и неспешным ходом. Такие обязательно понравятся Помпилио. И боевые машины, и катера, но спешила все-таки к аэропланам, в дальний конец Моторплаца, полностью отданный тем, кто по уши влюблен в небо. Там стояли ряды разнообразных самолетов. От небольших, почти игрушечных, до тяжелых четырехмоторных монстров, которые только-только появились на рынке, пассажирские и почтовые, истребители и разведчики, другими словами, все существующие. «Симпатичные, правда?» – спросила Кира, ощущая себя в индивидуальном раю профессионального пилота. «Как вы знаете, Адира, я являюсь убежденным сторонником цепелей», – вежливо отозвался Валентин, сопровождающий Рыжую по приказу Помпилио. «Ты не должен называть меня Адирой», – напомнила Кира. «Совершенно верно», – слегка смутился слуга. «Сеньора». «Совершенно верно, сеньора». «Как тебе этот аэроплан?» Рыжая указала на машину, которая с самого первого взгляда привлекла ее внимание. «Черно-оранжевый?» – уточнил Валентин. «Да». «Кажется, вычурным». «Теодор, меня интересует не его внешность, а его характеристики», – мягко ответила Кира, медленно обходя понравившийся самолет. «Что же касается цвета, то черный делает его спокойным». «И слишком ярким на фоне неба, сеньора». «Даже если он будет голубеньким, его все равно заметят». «Совершенно с вами согласен, сеньора. Однако пулеметчикам сложнее целиться в серебристый или голубой». Остался при своем мнении слуга. Несколько секунд Кира смотрела на аэроплан, затем перевела взгляд на Валентина и кивнула. «Я согласна, Теодор, но мне нравится сочетание черного и оранжевого. Оно не вычурное, а стильное». «Как вам будет угодно, сеньора». Валентин чуть поклонился. «Но не смущает ли вас тот факт, что у данной машины всего одно крыло?» «Конструкция действительно интересная», — кивнула Кира. «Не просто интересная, а перспективная», — с энтузиазмом заявил подошедший продавец. «Позвольте представиться. Иннокентий Шартенбау. И если вам нужен самолет, вы пришли по адресу, добрая сеньора». Он поднял брови. «Кира», — кивнул Рыжая. «Добрая сеньора Кира!» Валентин поморщился, но сдержался. «Перед вами новейшая терданская разработка», с законной гордостью сообщил продавец. «И пусть самолет выглядит несколько странно, его характеристики таковы, что скоро все производители герметикона перейдут на схему с одним крылом, вы уж мне поверьте». «Потому что он стал быстрее?» «Потому что он стал лучше по всем параметрам», — уверенно ответил Иннокентий. Кира еще раз обошла самолет, после чего остановилась напротив кабины и прочитала название. «Блинкер 1000». «Добрая сеньора выбирает подарок супругу?» — поинтересовался продавец. «Не совсем», — протянула Рыжая. «Но для супруга самолет станет сюрпризом». «Вы решили его приобрести?» «Только после того, как лично опробую». «Безусловно, но не уверен, что вам будет удобно». Продавец выразительно посмотрел на платье Киры. «Мне будет удобно», — уверенно ответила рыжая и перевела взгляд на слугу. «Теодор?» «Я захватил с собой все необходимое, включая чистый комбинезон и пару подходящей обуви», — отозвался Валентин и сообщил продавцу. «Нам нужна комната, в которой сеньор сможет переодеться». «Арнелла!» Появление Абидалова в ее скромной гостинице стало для Грик полной неожиданностью. Арнелла решила, что возвращение беглого Фелди заставит директора-наблюдателя успокоиться, перестать отвлекаться на одигенов и вернуться к поиску лаборатории, но не учла деятельного характера Арбидалочика. Узнав, что к ограблению Тирданского музея, а в действительности Академии наук, причастны люди Помпилио, Абидалов приложил максимум усилий, чтобы отыскать их, а, получив результат, немедленно подключил к работе Арнеллу. «Что случилось?» – спросила Грик, открыв дверь и посторонившись, чтобы Арбидалочек смог пройти в комнату. «Я получил сведения о тех, кто ограбил музей», – отрывисто сообщил он, оставшись на пороге и с любопытством оглядывая простенький одноместный номер. «Детишки Нуланда захватили одного из преступников. Я очень хочу с ним пообщаться». Арнелла поняла, что отвертеться не получится, подавила вздох и кивнула. «Буду готова через 5 минут». «Поторопись», — продолжил Абидалов, переводя взгляд на Грик. «Бандиты очень боятся прокурорскую гвардию. Если к ним заглянет агент, обязательно отдадут пленника». Он выдержал многозначительную паузу. «В этом случае я буду очень раздосадован». «Не будешь», — пообещала Арнелла и подняла брови. «Мне нужно переодеться». «Конечно». Арбидалочек улыбнулся и вышел из комнаты. «В клетче 6 этажей. Я думаю, что Мерсу держат на одном из верхних». «Почему не в подвале?» — быстро спросил Помпилио. «Это было бы логично». «Возможно, в подвале», — не стал отрицать Бабарский. «Но, насколько мне известно, мессер, сыновья Нуланда весьма активно используют подвал в качестве склада, и там нет специальных помещений для пленных. Они и пленных-то не берут. Поэтому Мерсу, скорее всего, запрут в каком-нибудь номере, покажут покупателю и продадут». «Что значит продадут?» — не понял Аксель. «Поскольку Мерса инопланетник, скорее всего, ему отдадут полиции в рамках какой-нибудь договоренности», — объяснил Иха. «Детективы быстро арестуют преступника, который устроил скандальные ограбления, и закроют дело. Их похвалят. Местные уголовники могут рассчитывать на ответную любезность. Все довольны». «Так и говори». «Я так и сказал». «Не будем тратить время», — негромко произнес Помпилио, и офицеры мгновенно замолчали. Последнее перед атакой совещание они проводили на противоположной стороне площади Майедан, изредка бросая быстрые взгляды на клячу. Помпилио и Бабарский приехали в большом черном автомобиле, Аксель на мотоциклете. В последнее время он стал большим поклонником быстрых двухколесных машин. «Бабарский, какой у нас план?» «С вашего позволения, мессер, я отправлюсь в клетчу первым. Нужно убедиться, что Кайл и Кеннет на месте». «Мы пришли за Мерсой», — напомнил Крачен. «Если Мерсы тут нет, придется задать Кайлу или Кеннету несколько вопросов», — тут же ответил Иха, продолжая смотреть на Помпилио. «Мне нужно 10 минут». После которых в дело вступят Крачен, вооруженный 2 сталлерами, и Дердагентур, накинувший поверх костюма легкий плащ, прекрасно скрывающий хриплого Чарли. «У тебя есть 10 минут», — кивнул Помпилио. «Аксель, мы с тобой заедем в переулок и там оставим машины. Возможно, нам придется покидать здание через черный ход. Да, миссер. Вот, к примеру, и Хабабарский. Наш суперкарго и большой специалист по скользким вопросам. Бабарский любит называть меня недотёпой и постоянно подшучивает. Впрочем, надо мной все периодически подшучивают. Однако, в отличие от Олли, я их не виню и не обижаюсь. Я понимаю, что действительно идеальный объект для дружеских шуток и умею правильно на них реагировать. Однако я уже давно не такой недотёпа, каким был, впервые поднявшись на борт Амуша. Общение с этой бандой в высшей степени достойных членов общества, коим мессер Помпилио по странной одигенской прихоти выдал офицерские патенты, сделало меня человеком энергичным, циничным и бесстрашным. В общем, я, конечно, по-прежнему несколько стеснителен, но научился быть готовым к любым неожиданностям. Из дневника Андреаса О. Мерси, Алхди. После того, как непохожие друг на друга братья вышли из комнаты, алхимик некоторое время продолжил сидеть неподвижно, внимательно прислушиваясь к происходящему в коридоре. И лишь убедившись, что возвращаться сыновья Нуланда не собираются, а оставшийся у двери охранник не планирует заходить внутрь, Мерса осторожно вытащил из-под ремня тоненькую заколку для волос и с ее помощью открыл замок наручников. Этому трюку алхимика научил Бабарский. Вернул заколку на место, аккуратно, стараясь не повредить ткань, оторвал от сюртука 4 большие пуговицы, вскрыл их и смешал находящиеся внутри порошки в портсигаре, из которого предварительно выложил сигареты. Мерса не курил, а герметично закрывающийся портсигар таскал с собой для того, чтобы в нужный момент получить оболочку для бомбы. Закончив, алхимик осторожно вернул портсигар в карман, выглянул в окно и поморщился. 5-й этаж. Может, 6-й. Пожарной лестницы поблизости нет, но вдоль этажа тянется узкий с ладонь отделочный карниз. По какой-то странной прихоти строители дома решили сделать его красивым. Видимо, не знали, что в нем разместится самый большой публичный дом карусели. Тем не менее, карниз показался достаточно крепким, чтобы по нему можно было пройти. Медленно, плотно прижимаясь к стене и молясь, чтобы не налетел сильный ветер. Но можно и навернуться. Однако главной причиной, по которой Энди никак не мог покинуть комнату, воспользовавшись карнизом, был не страх высоты или узость карниза, а мечтающая Аннабель, которую алхимик не собирался оставлять уголовникам. Он отошел от окна, уныло посмотрел на стоящую на столе скульптуру и тяжело вздохнул. «Есть с собой оружие!» грубо поинтересовался охраняющий клячу вышибала и осекся, поскольку ответом стала издевательская улыбка. «Что не так?» «Разумеется, у меня есть оружие», — холодно отозвалась Арнелла. «Мы ведь в карусели. Здесь у всех оружие». «Только не в кляче», — резанул вышибала. Мозгов у него было не очень много, однако заложенные в них приказы здоровяк исполнял четко. «Оружие сдать на хранение. Будешь ходить, заберешь». «Размечтался». «Значит, внутрь не войдешь!» Вышибало преградил Арнелли дорогу, а его напарник встал рядом. И по всему выходило, что случится скандал, возможно, стрельба. Но на шум ко входу подошел молчун, который увидел незнакомых, но весьма уверенных в себе женщин, облаченных в брючные дорожные костюмы черного цвета, и мгновенно разобрался в ситуации. «Вы приехали за посылкой?» Спросил он, внимательно разглядывая Грик и колотушку. «Да». «Проходите». Молчун жестом велел вышибалам раздвинуться и примирительно произнес. «На ребят не обижайтесь, у них приказ». «Я все понимаю», — сухо улыбнулась Арнелла, направляясь к главной лестнице, которая начиналась у противоположной стены зала. «С посылкой все в порядке?» «Насколько я знаю, да». «Она еще может говорить?» Она в целости и сохранности. Я хочу видеть ее немедленно. Кайл и Кеннет сказали, что лично передадут посылку, твердо произнес Молчун и повторил. Только лично. В таком случае я хочу немедленно видеть Кайла и Кеннета, пожала плечами Грик. Через 10 минут. Сейчас у них важная встреча. Молчун сделал приглашающий жест рукой. Подождите в баре. Заведение угощает. Арнелла поняла, что на этот раз спорить бесполезно. Кивнула, показывая, что принимает приглашение, и обернулась, услышав, что скандальный вышибала вновь с кем-то ругается. «Сегодня, на удивление, шумные посетители», — рассмеялся Молчун. «Ага», — Грик хотела пошутить, но, увидев, кто собирается пройти в клячу, громко выругалась. «Ты понимаешь, чего просишь?» — тихо спросил Кеннет, глядя низенькому собеседнику в глаза. Старший сын Нуланда ожидал, что под его взглядом толстячок поплывет и станет податлив, но низенький оказался сделан из круто замешанного теста и взгляд уголовника выдержал. И ответил спокойным, очень твердым голосом. «Прекрасно понимаю», чем ошарашил бандитов. Кеннет посмотрел на Кайла, давая понять, что нужно надавить, но не очень сильно, поэтому младший произнес фразу с неожиданным для себя спокойствием. «Алоис, если бы за тебя не сказали очень серьезные ребята из Верзийского омута, ты уже был бы мертв. Мы должны были тебя убить только за то, что ты об этом заговорил». Однако не убили, поскольку низенького толстячка хранил предъявленный клочок бумажки с алхимической подписью Пикадора и Урагана, двух виднейших заправил Жерна, и обладателей таких бумажек трогать не рекомендовалось. «Люди, которых я представляю, знают правила, но все равно велели явиться к вам и сделать предложение», — грустно поведал Бабарский. «Я не могу их ослушаться и вам не советую». «Это угроза!» — взвился Кайл. Они разговаривали без свидетелей, заперевшись в маленькой комнате на шестом этаже, которую дети Нуланда в шутку называли «переговорной». И только поэтому Кайл не врезал низенькому по морде, как должен был после этих слов. «Это угроза!» Кеннет взглядом заставил младшего замолчать, но, повернувшись к Иха, вопрос повторил. «Это угроза?» «Я не дурак, чтобы угрожать вам в вашем доме. Это был совет», — покачал головой Бабарский. И почти дружески продолжил. «Поверьте, 300 цехинов за парня – очень хорошие деньги. Что же касается произведения искусства?» «Ты говоришь о страшненькой скульптуре, которую мы нашли у парня. Произведение искусства можете оставить себе», – закончил Иха. «Ого!» – не удержался от восклицания Кеннет, который догадывался, что спрятано внутри мечтающей Аннабель. Однако следующую фразу он сумел произнести с иронией. «Ты настолько щедр!» Кайл рассмеялся. «Не я!» С прежним спокойствием и никак не отреагировав на шутку, ответил Иха. «А те люди, которые отправили меня на переговоры!» «Чем этот парень так важен?» Резко спросил старший отпрыск Нуланда. «Он член семьи!» Также резко ответил Бабарский. «Он недотёпа. Поэтому я и приехал договариваться. Будь он смышлёным, давно бы от вас сбежал». «Типа своих не бросаете?» — скривился Кайл. «Никогда», — подтвердил Иха. 500 цехинов». «Это большие деньги», — очень тихо проронил Кеннет. «В произведении искусства прячутся еще большие», — ответил Бабарский. «Примите предложение, и все останутся довольны». Бандиты переглянулись. Бесстрашный толстяк предлагал очень хорошую сделку, на которую имело смысл соглашаться, если бы не Галанит. В идеальном случае между ними можно было бы устроить аукцион, отдав носатого алхимика тому, кто больше предложит. Но услуга, которую Кеннет задолжал серьезным людям с Галаны, не давала ему покоя, и старший сын Нуланда твердо решил избавиться от старого долга. «Я не могу отказать тем, с кем уже договорился», — медленно произнес он. «Кому?» — тихо спросил Бабарский. «Галанитам». «Понимаю». А в следующий миг в главном зале клячи загрохотали выстрелы. «Есть с тобой оружие!» Грубо поинтересовался охраняющий клячу вышибала и тихо выругался, поскольку ответом ему стала издевательская улыбка. «Опять?» «Что опять?» — холодно осведомился Аксель, поскольку Помпилио заранее предупредил помощника, что не собирается общаться с местными уголовниками. «Мы в карусели. Здесь у всех оружие». «Только не в кляче!» — резанул вышибала. Но резанул без особой уверенности, поскольку его не покидало ощущение, что все происходящее с ним уже происходило. «Оружие сдать на хранение! Будьте уходить, заберете!» «Нет», — спокойно ответил Крачин. «Значит, просто уходите!» И неизвестно, как долго продолжался бы их спор и чем завершился, если бы Помпилио не разглядел у главной лестницы бандита и двух женщин, одна из которых... «Проклятие!» — выдохнул Дерда Агентур, выхватывая из-под легкого плаща хриплого Чарли. В отличие от вышибал и охранников, которые в этот момент находились на первом этаже клячи, Арнелла знала, что в заведение явился Бомбадао. В компании с бомбадиром. А значит, итог перестрелки очевиден, невзирая на количество бойцов, которых способны выставить детишки Нуланда. Помпилио пришел за своим, и Помпилио свое заберет. Поэтому Грик не стала даже пытаться оказать сопротивление, а стремительно бросилась за барную стойку, успев схватить не столь расторопную колотушку за руку и утащить в безопасное место за мгновение до того, как первый этаж клячи наполнился гулким грохотом выстрелов. Потому что как только Дердагентур и Крачин поняли, что раскрыты, проникновение превратилось в прорыв, а хриплый Чарли кашлял и громко, и страшно. «Что происходит?» — рявкнул Кайл, бешено глядя на Бабарского. «Понятия не имею», — честно ответил тот, отшатываясь назад. «Ты нас предал! Я приехал заключить сделку!» Было видно, что младший сын Нуланда готов растерзать таинственного, но весьма подозрительного Алоиза. Однако сохранивший остатки здравомыслия Кеннет громко предложил: «Давай разберемся, что за стрельба внизу!» И Кайл подчинился, но кивком указал на Иха. «А с ним что делать?» «Ты знаешь правила. Если он нас предал, голову снесем, но не раньше». Кеннет пинком раскрыл дверь и вылетел в коридор, где уже толпились встревоженные бойцы. «Готовься!» — хихикнул Кайл в сторону Бабарского и последовал за братом. На последнем этаже клячи размещались кабинеты для своих, в которых отобранные девочки трудились бесплатно. И именно здесь всегда торчало больше всего бандитов. «Кремень, метнись вниз, посмотри, что происходит!» «Да, босс!» — без энтузиазма отозвался вызванный уголовник и нехотя отправился к лестнице. «Где пленник?» «Сидит у себя», — доложил стоящий у темницы Мерси Громила. «Открой!» — распорядился Кеннет, после чего вошел в комнату, остановился, выразительно посмотрел на распахнутое окно, затем на расстегнутые наручники, а затем на побледневшего Громилу. «Ты говорил сторожить снаружи», — пролепетал тот. «По карнизу ушел», — предположил выглянувший в окно Кайл. «Найти!» — рявкнул старший ребенок Нуланда. «Сейчас!» — Громилла бросился проверять соседние комнаты. «Вот тебе и недотепа!» — заметил младший брат. «Никуда он не денется!» — махнул рукой Кеннет и распорядился. «Кайл, Возьми троих парней и того придурка, который шарится по номерам, и отыщи недотёпу. Обыщите шестой этаж, чердак и крышу. Больше он никуда уйти не мог, поскольку пожарную лестницу уголовники демонтировали. «Сделаю», — пообещал младший брат. «Из-под земли достану». «Остальные за мной», — рявкнул Кеннет. «Посмотрим, кто осмелился шуметь в моем заведении». После того, как толпа сыновей Нуланда покатилась по лестнице вниз, а руководимые Кайлом счастливчики разбрелись по шестому этажу, в комнату, где держали Мерсу, незаметно проскользнул Бабарский. Прикрыл за собой дверь, огляделся и тихо спросил. «Ты где? Под кроватью?» «В шкафу». Также шепотом отозвался алхимик, приоткрывая створку. «Под кровать я с ней не поместился бы». И взглядом указал на мечтающую Аннабель. «Не ожидал, что ты решишь спасать нашу добычу!» С чувством произнес суперкарго. «В такие минуты люди бросают товар и думают только о своей шкуре». «Я не спасал. Я с ней только что очнулся», — объяснил Олли, выбираясь на свободу. «Где очнулся?» — не понял Бабарский. «В шкафу». «Ах, да, ты говорил». Иха тихонько рассмеялся. «Хорошо, что Энди хватило мозгов не вылезать на карниз». «Куда не вылезать?» «Потом расскажу», — пообещал суперкарго, увлекая алхимика в коридор. «Сейчас нам следует поторопиться». «Кстати, у меня есть бомба», — сообщил Олли. «Давай что-нибудь взорвем». «Бомба?» — Иха остановился. «Я когда-нибудь говорил, что ты мне нравишься куда больше Энди?» «И не один раз». А в следующий миг в коридоре появился Кайл. Увидев беглецов, он широко улыбнулся и вытащил из кобуры пистолет. «Бум!» В барабане хриплого Чарли было всего 4 каморы. Но, во-первых, бандиты об этом не знали. Во-вторых, каждый выстрел, больше напоминающий пушечный залп, приводил их в полнейшее смятение. А те, кого не приводил, не могли воспользоваться моментом перезарядки, поскольку в эти секунды Дердагентура прикрывал Крачен. «Бум!» Хриплый Чарли не относился к числу изящных бомбат. Это была не совершенная рапира, а совершенная дубина, предназначенная для грубых, размашистых ударов. Но в бою нужны и такие, а со своей ролью Чарли справлялся превосходно. Бум! Сейчас Помпилио не убивал, а разрушал клячу и приводил ее в ужас, заставляя разбегаться посетителей, сотрудников и благоразумных уголовников. А неблагоразумных отстреливал Аксель. В итоге, примерно через 1.5 минуты после начала сражения, опустевший первый этаж выглядел так, словно через него в бодром темпе промчался дивизион легких бронетягов. Столики перевернуты, барная стойка разнесена в клочья, в стенах дыры, двери сорваны с петель. «Чисто!» — крикнул Крачен. На несколько секунд бомбальеро замерли, внимательно прислушиваясь к происходящему. После чего Помпилио негромко бросил. «Эх, нет!» Подразумевая, что, услышав перестрелку, Иха и Мерса должны были приложить все силы, чтобы оказаться на первом этаже. «Пойдем наверх?» «Обязательно! Но на главной лестнице нас ждут!» Тонкий слух Бомбадао позволял определять присутствие врагов даже по едва слышному дыханию, и осторожное приближение уголовников Кеннета не осталось незамеченным. «Я знаю, где черная лестница», — доложил Крачен. «Веди». Они прошли через разнесенную заднюю дверь и стали медленно подниматься по пролетам не очень широкой лестницы. «Идем на самый верх?» «Да», — кратко подтвердил Помпилио. «А там будем действовать по обстановке». Но договорить Дердагентур не успел. Обстановка изменилась. Наверху гулко громыхнул взрыв, раздался истошный вопль «Пожар!» и на черную лестницу посыпались полуодетые сотрудницы самого большого терданского борделя. «Отлично придумано!» — с воодушевлением выкрикнул Бабарский. «Не ожидал, что ты сможешь так быстро найти выход из положения!» «Выход мы еще не нашли!» — отозвался Олли. «Мы к нему приближаемся!» «Хотелось бы верить! Мы оба знаем, что он где-то внизу!» Появление бандита не заставило беглецов изменить план, поскольку особого плана у Бабарского и не было. Зато заставило поторопиться и понервничать, особенно в тот момент, когда уголовник вытащил пистолет и заорал, призывая приятелей. Однако нервничал и Хани долго, потому что Олли выхватил из кармана портсигар, силой швырнул его в стену и с необычайным проворством, несмотря на тяжкий груз в виде мечтающей Аннабель, бросился на черную лестницу. Бабарский, которого никто и никогда не называл тугодумом, мгновенно оказался рядом с алхимиком, а в коридоре шестого этажа прозвучал мощный взрыв, который отшвырнул не вовремя явившегося Кайла прочь, а заодно обрушил стену. «Пожар!» – завопил Иха, когда гул рассеялся. Заорал по наитию, ибо понимал, что кто-то должен устроить панику. И получилось удачно. Вопль Бабарского заставил Клячу прийти в движение. К перестрелкам в заведении сыновей Нуланда привыкли. И свои иногда безобразничали, и чужие не раз и не два пробовали братьев на крепость. Но грохот бомбы и последовавший крик заставили сотрудниц побросать дела и искать спасения на улице. На черной лестнице началось столпотворение, которое привело суперкарга в необъяснимый восторг. «Сеньора, вы прелестны!» — сообщил Иха полуодетой девице. Ближайшей полуодетой девице. «Это я еще не накрашена!» — кокетливо ответила та. «Берете серебром?» «Хотите сделать это прямо на лестнице?» «Уточняю, на будущее!» «Когда все успокоится, спросите Милли». «Принимаете каждый день?» «Да». «Идиот!» – проворчал Олли, крепко прижимая к себе Аннабель. «Ну, моего друга проблемы с подружкой, она окаменела!» Девица прыснула, Мерс выругался, сверху кто-то невнятно заорал, а далеко внизу, примерно на уровне второго этажа, Бабарский разглядел Крачина, перегнулся через перила и замахал рукой. «Аксель!» Крачин поднял голову, улыбнулся, точнее, начал растягивать губы в улыбке, но затем его лицо стало холодным. Он вскинул зажатый в левой руке пистолет и выстрелил. Бабарский услышал предсмертный хрип с площадки пятого этажа, затем сверху полетели ответные выстрелы, а в следующий миг на черной лестнице завизжали женщины. Одновременно и отчаянно. Перестрелка, бомба, пожар, эвакуация и снова перестрелка, на этот раз в непосредственной близости, сорвали последние тормоза. И в Кляче началась настоящая паника. Кто-то закричал, кто-то упал, кто-то бросился вниз, кто-то вверх. Появились бандиты на первом и втором этажах. Громыхнули выстрелы. Мерсу толкнули в спину. Он выронил Аннабель, а поднять не успел. Бабарский рывком потащил алхимика вниз, заставил пробежать несколько пролетов, пока это еще было возможно, и остановился лишь на площадке третьего этажа, нос к носу столкнувшись со спасательной экспедицией. «Мессер, я его нашел! Я сам себя нашел!» — огрызнулся алхимик. «Я...» — вновь прозвучали выстрелы, и сверху, и снизу, услышав которые, Помпилио хладнокровно осведомился. «Мы сможем выйти через этот этаж?» «Спрыгнем на пристройку, а с нее в переулок», — мгновенно сориентировался Иха, — «как раз к нашим машинам». «Но я...» — Олли ткнул пальцем в лестницу, пытаясь рассказать, что потерял статую, но его вновь не услышали. Бабарский указал дорогу. Аксель высадил окно. Они, как предложил Иха, сначала спрыгнули на крышу одноэтажной пристройки, затем в переулок, и покинули негостеприимную Клячу.